Беседа 17. Проявление праны в семи телах. Вопрос. Что такое прана? И как она проявляет себя в каждом из семи тел? Прана – это энергия. Живая энергия в нас, жизнь в нас. Если говорить о физическом теле, эта жизнь проявляется в нас как входящее и исходящее дыхание. Это две противоположные вещи. Мы считаем их одним. Мы говорим «дыхание». Но в дыхании есть два полюса – входящее дыхание и исходящее дыхание. В каждой энергии есть противоположности. Любая энергия существует между двумя противоположными полюсами. Иначе она существовать не может. Противоположные полюса с их напряжением и гармонией порождают энергию, точно так же, как магнитные полюса. Входящее дыхание совершенно противоположно исходящему, а исходящее полностью противоположно входящему. Для одного единственного момента вдох – точное подобие рождению, а выдох – точное подобие смерти. На протяжении одного лишь момента происходят обе вещи. Когда вы вдыхаете, вы родились. Когда вы выдыхаете, вы умираете. В один момент заключены жизнь и смерть. Эта полярность есть поднятие и опускание жизненной энергии. Так проявляется жизненная энергия в физическом теле. Жизненная энергия родилась, и через 70 лет она умирает. Это только более обширное проявление того же самого явления – входящее дыхание и исходящее дыхание, день и ночь. Во всех семи телах физическом, эфирном, астральном, ментальном, духовном, космическом и теле нирваны будут соответствующие входящие и исходящие явления. Что касается ментального тела, входящая и уходящая мысль – явление того же типа, как дыхание, входящее и дыхание исходящее. Каждый миг мысль приходит в ваш ум и уходит из ума. Сама по себе мысль есть энергия. В ментальном теле энергия проявляется как приход и уход мысли. В физическом теле она проявляется как дыхание, входящее и исходящее. Вот почему вы можете изменить свое мышление, изменив дыхание. Между ними есть соответствие. Не дав себе вдохнуть, вы не дадите войти мысли. Остановите свое дыхание в физическом теле, а мысли остановятся в ментальном теле. И так же, как в физическом теле возникает беспокойство, в ментальном теле тоже возникнет беспокойство. Физическое тело будет стремиться вдохнуть. Ментальное тело будет стремиться принять мысль. Точно так же, как дыхание входит в нас извне, и воздух существует вне нас. Вне нас существует и океан мыслей. Мысль приходит, и мысль уходит. Ваше дыхание может в следующий момент стать моим дыханием, а ваша мысль – моей мыслью. Каждый раз, когда вы выбрасываете свое дыхание вовне, вы также выбрасываете вовне свою мысль. Мысль существует точно так же, как воздух. Так же, как может быть загрязнен воздух, может быть загрязнена мысль. Как может быть затхлым воздух, затхлой может быть и мысль. Само по себе дыхание – это не прана. Слово «прана» означает жизненную энергию, которая проявляется в этих противоположностях – вдохе и выдохе, вхождении и выходе. Прана – это энергия, совершающая вдох, а не сам вдох. Та энергия, которая совершает вдох, та энергия, которая вбирает дыхание и выбрасывает его наружу, есть прана. Энергия, вбирающая мысль и выбрасывающая мысль наружу, эта энергия тоже есть прана. Этот процесс существует во всех семи телах. Сейчас я говорю только о физическом и ментальном телах, потому что эти два тела нам известны. Мы легко можем понять их. Но этот же процесс идет во всех слоях вашего существа. Во втором теле, эфирном теле, есть свой процесс входа и выхода. Вы почувствуете этот процесс в каждом из семи тел. Но почувствуйте его точно таким же, как входящее и выходящее дыхание. Потому что мы знакомы лишь со своим физическим телом и его праной. Тогда вы будете всегда понимать неправильно. Когда бы ни возникло у вас чувство иного тела или его праны, вы вначале будете воспринимать его как вдох и выдох, потому что вы знаете только это переживание. Вам знакомо только это проявление праны, жизненной энергии. Но на эфирном плане нет ни дыхания, ни мыслей. Но входит и выходит влияние. Просто влияние. Вы вошли в контакт с кем-то, до этого незнакомым вам. Он даже не разговаривал с вами, но в вас вошло что-то от него. Вы или восприняли его, или отбросили прочь. Тут есть тонкое влияние. Вы можете назвать это любовью или назвать это ненавистью, привлечением или отторжением. Когда вас что-то привлекает или отталкивает, это ваше второе тело. И этот процесс происходит каждый миг. Он никогда не прекращается. Вы все время вбираете влияние, а затем выбрасываете прочь. Всегда будет другой полюс. Если вы кого-то любили, в определенный момент вас оттолкнет от него. Так что за каждым моментом любви следует момент отвращения. Жизненная энергия существует в полярных противоположностях. Она никогда не существует на одном полюсе. Это невозможно. И как бы вы ни старались, чтобы это было так, вы стремитесь к невозможному. Вы не можете кого-то любить без того, чтобы иногда его не ненавидеть. Будет ненависть, потому что жизненная сила не может существовать на одном полюсе. Она существует в противоположностях. Так что друг неизбежно станет врагом. И так будет продолжаться. Эти вход и выход будут продолжаться вплоть до седьмого тела. Ни одно тело не может существовать без этого процесса, этого вхождения и ухода. Это невозможно. Так же невозможно, как существование физического тела без вдоха и выдоха. Когда речь идет о физическом теле, мы никогда не считаем вдох и выдох противоположностями, поэтому никогда не беспокоимся о них. Жизнь не делает различия между вдохом и выдохом. Здесь нет нормальных различий. Здесь нечего выбирать. Оба они – суть одно и то же. Это естественное явление. Но когда дело касается второго тела, ненависти не должно быть, а любовь должна быть. Тут вы начали выбирать. И этот выбор порождает беспокойство. Вот почему физическое тело обычно здоровее, чем второе эфирное тело. В эфирном теле постоянный конфликт, потому что моральный выбор превратил его в ад. Когда к вам приходит любовь, вы чувствуете благоденствие. Но когда к вам приходит ненависть, вы чувствуете себя больным. Но она придет неизбежно, поэтому знающий человек, понявший противоположности, не разочаровывается, когда она приходит. Человек, познавший противоположности, чувствует себя легко, свободно. Он уравновешен. Он знает, что это неизбежно случится. Поэтому он не пытается любить. Тогда он не любит и не создает ненависти. Вещи приходят и уходят. Его не привлекает приход и не отвращает уход. Он просто свидетель. Он говорит, это точно так же, как вдох и выдох. Этому посвящен буддийский метод Анапана-сати-йога. Он предлагает вам быть только свидетелем своего исходящего и входящего дыхания. Просто будьте свидетелем. И начинайте с физического тела. В Анапана-сати не говорится об остальных шести телах, потому что они проявятся постепенно сами. Чем более знакомой станет вам эта полярность, это одновременная жизнь и смерть, это одновременное рождение и умирание, тем больше вы станете сознавать присутствие второго тела. Тогда к ненависти, как говорит Будда, имейте упекша, будьте безразличны. Любовь это или ненависть, будьте безразличны. И не привязывайтесь ни к кому, потому что если вы привязались, что будет со вторым полюсом? Вы заболеете, вы утратите легкость, непринужденность. Вы утратите непринужденность. Вы принуждаете себя. Будда говорит, приход любимой приветствует, но уход любимой оплакивает. Встреча с теми, кто отвратителен, не счастье, а уход отвратительного блага. Но если вы будете продолжать себя на эти противоположности, вы будете в аду. Ваша жизнь станет адом. Если вы стали просто свидетелем этих противоположностей, вы говорите «это естественное явление». Это естественно для соответствующего тела. Это тело существует только благодаря им. Оно не может существовать иначе. И как только вы осознали это, вы преодолели, превзошли это тело. Если вы превзошли первое тело, вы осознаете присутствие второго. Если вы превзошли свое второе тело, вы осознаете присутствие третьего. Свидетельствование всегда вне жизни и смерти. Вдох и выдох – две разные вещи, и если вы стали святителем, вы уже не то, ни другое. Тогда проявляется третья сила. Теперь вы уже не проявление праны в физическом теле. Теперь вы сами есть прана, свидетель. Теперь вы видите, что жизнь проявляется на физическом уровне благодаря этой полярности. И если эта полярность прекратится, физического тела не будет. Оно перестанет существовать. Для его существования необходимо напряжение. Это постоянное напряжение прихода и ухода. Постоянное напряжение жизни и смерти. Оно существует благодаря этому. Каждый миг оно движется между этих двух полюсов. Иначе оно бы не существовало. Во втором теле основная полярность – любовь и ненависть. Она проявляется очень многообразно. Главная его полярность – нравится и не нравится. И каждый миг ваше «нравится» превращается в «не нравится». И ваше «не нравится» превращается в «нравится». Каждый миг. Но вы никогда этого не замечаете. Когда ваше «нравится» превращается в «не нравится», если вы подавляете эту свою неприязнь, и продолжаете обманывать себя, воображая, что вам всегда будет нравиться одна и та же вещь, вы лишь дурачите себя вдвойне. А если вам что-то не нравится, вы так и продолжаете не любить эту вещь, никогда не позволяя себе замечать моменты, в которые она вам нравится. Мы подавляем в себе любовь к своим врагам и подавляем в себе ненависть к своим друзьям. Мы все время подавлены. Мы допускаем только одно движение, только один полюс. Но благодаря тому, что оно возникает вновь, мы не чувствуем в этом ничего плохого. Оно возвращается, и мы успокоены. Но это движение не непременно. Оно никогда не бывает постоянным. Оно не может быть постоянным. Жизненная сила во втором теле проявляется как влечение и отвращение. Но точно так же, как и между вдохом и выдохом, между влечением и отвращением нет разницы. Здесь средой является влияние, в физическом теле средой является воздух. Второе тело живет в атмосфере влияния. Это не просто так, что кто-то входит с вами в контакт, и вы начинаете любить его. Даже если вы одни в комнате, и никто не приходит, вы будете то любить, то не любить. Внешние обстоятельства не играют роли. Влечение и отвращение будут постоянно чередоваться. Именно благодаря этой полярности существует эфирное тело. И это его дыхание. Если вы станете свидетелем этого, вы можете просто рассмеяться. Тогда нет ни врага, ни друга. Тогда вы просто знаете, что это естественное явление. Если вы осознали присутствие второго тела и стали его свидетелем, свидетелем любви и нелюбви, тогда вы можете познать третье тело. Третье тело астральное. Так же, как влияние в эфирном теле, в астральном теле есть магнетические силы. Магнетизм есть дыхание второго тела. В один миг вы сильны, а в следующий бессильны. В один момент вы полны надежды, в следующий у вас ее нет. В этот миг вы уверены в себе, в следующий вы утратили свою самоуверенность. Это вхождение в вас магнетизма и выхода его из вас. Есть моменты, когда вы можете победить даже Бога. И есть моменты, когда вы боитесь даже тени. Когда магнетическая сила в вас, когда она входит в вас, вы великий человек. Когда она ушла из вас, вы никто. И это чередуется взад-вперед. Точно так же, как ночь и день. Круг вращается, колесо вращается. Так что даже у такого великого человека, как Наполеон, есть моменты бессилия. И даже у очень трусливого человека бывает мгновение храбрости. У дзюдо есть техника для узнавания, когда человек бессилен. Это удобный момент для атаки на него. Когда он полон сил, он обязательно победит вас. Так что вы должны распознать момент, когда его магнетическая сила уходит. И тогда напасть на него. И вы должны заставить его напасть на вас, когда в вас входит магнетическая сила. Эти вход и выход магнетической силы соответствуют вашему дыханию. Вот почему, когда вам нужно сделать что-то трудное, вы задерживаете дыхание. Например, когда вам нужно поднять тяжелый камень, вы не можете поднять его, совершая выдох. Но когда вы вдыхаете или удерживаете дыхание после вдоха, вы можете это сделать. Ваше дыхание соответствует тому, что происходит в третьем теле. Так что, когда противник выдыхает, если он не натренирован, чтобы обманывать вас, это момент, когда из него уходит магнетическая сила. И это миг для атаки. В этом секрет дзюдо. Вы можете победить даже более сильного человека, чем вы, если вы знаете, когда он труслив и бессилен. Когда магнетическая сила вышла из него, он обязательно бессилен. Третье тело живет в сфере магнетизма, как в воздухе. Повсюду вокруг него магнетические силы. Вы вдыхаете и выдыхаете их. Но если вы начали созерцать эту магнетическую силу, как она входит и выходит, тогда вы не сильны, не бессильны. Вы превзошли и то, и другое. Тогда обнаруживается четвертое тело, ментальное тело, втягивающее мысль и выбрасывающее мысль. Но эти вхождения мысли и выход мысли тоже имеют соответствие. Когда к вам приходит мысль на вдохе, в такие мгновения рождается оригинальное мышление. Когда вы выдыхаете, и это момент бессилия. В эти мгновения не может родиться никакая оригинальная мысль. В миг возникновения оригинальной мысли дыхание останавливается. Когда родилась оригинальная мысль, дыхание останавливается. И это только проявление соответствия. Ничего не рождается, когда мысль выходит. Она просто мертва. Но если вы станете созерцать, осознавать эти приходы и уходы мыслей, тогда вы можете познать пятое тело. Вплоть до четвертого тела понять эти вещи нетрудно, потому что у вас есть некоторый опыт, который может стать основой для понимания. Дальше, после четвертого, все становится очень странным. Но все же кое-что можно понять. А когда вы превзойдете четвертое тело, вы поймете это еще лучше. В пятом теле, как бы это сказать, атмосфера пятого тела и есть жизнь, точно так же, как мысль, как дыхание, как магнетическая сила, как любовь и ненависть, суть атмосферы низших тел. Для пятого тела сама жизнь является атмосферой. Так что в пятом теле вхождение есть миг жизни, а выход есть миг смерти. Поняв пятое тело, вы осознаете, что жизнь не есть нечто внутри вас. Она просто входит и выходит. Точно так же, как дыхание. Вот почему дыхание и прана стали синонимами. И это из-за пятого тела. В пятом теле слово «прана» приобретает смысл. Это жизнь, входящая и жизнь, выходящая. И поэтому страх смерти постоянно преследует вас. Вы просто сознаете, что смерть поблизости, ждет за углом. Она всегда здесь, она ждет. Чувство смерти, всегда поджидающее вас, чувство беззащитности, тьмы, связано с пятым телом. И это очень темное чувство, очень смутное, потому что вы не вполне его осознаете. Когда вы подошли к пятому телу и осознали наличие его, тогда вы знаете, что жизнь и смерть – только дыхание пятого тела, вхождение и уход. А осознав это, вы знаете, что не можете умереть, потому что смерть не является присущим вам феноменом, не является таковой и жизнь. И жизнь и смерть – внешние явления, происходящие с вами. Вы никогда не были живы, вы никогда не были мертвы. Вы есть нечто превосходящее и то, и другое. Но это чувство превосходства, чувство трансценденции, может прийти только тогда, когда вы осознали деятельность силы жизни и силы смерти в пятом теле. Фрейд сказал где-то, что он однажды как-то это почувствовал. Он не был адептом йоги, иначе бы он понял это. Он назвал это волей к смерти и говорил, что каждый человек иногда стремится к жизни, а иногда к смерти. В человеке есть две противоположные воли – воля к жизни и воля к смерти. Для западного ума это было совершенно абсурдным. Как могут эти две противоположные воли сосуществовать в одной личности? Но Фрейд говорил, что поскольку существует самоубийство, должна существовать воля к смерти. Ни одно животное не способно на самоубийство, потому что ни одно животное не может осознать свое пятое тело. Животные не могут совершать самоубийство, потому что они не могут осознавать, не могут знать, что они живы. Чтобы совершить самоубийство, необходимо осознавать свою жизнь. А они не осознают свою жизнь. Но необходима также еще одна вещь. Чтобы совершить самоубийство, вы также должны еще не осознавать присутствие смерти. Животные не способны на самоубийство, потому что они не осознают жизни. Но мы можем совершить самоубийство, потому что мы осознаем жизнь, но не осознаем смерть. Будда не может совершить самоубийство, потому что оно не нужно, оно бессмысленно. Он знает, что в действительности убить себя невозможно. Можно только притворяться. Самоубийство – это только поза, потому что на самом деле вы не живы, не мертвы. Смерть находится на пятом плане, в пятом теле. Это выход определенной энергии. Вы есть тот, в кого совершаются эти вход и выход. Если вы отождествились с первым, вы можете совершить второй. Если вы отождествили себя жизнью, если жизнь стала невозможной, вы можете сказать «я совершу самоубийство». Это другой аспект самоутверждения вашего пятого тела. Нет ни одного такого человеческого существа, кто бы не подумал однажды о самоубийстве, потому что смерть – другая сторона жизни. Эта другая сторона – может стать либо самоубийством, либо убийством. Она может стать и тем, и другим. Если вы одержимы жизнью, если вы так привязаны к ней, что хотите совершенно отвергнуть смерть, вы можете убить другого. Убив другого, вы удовлетворите свое желание жизни, волю к смерти. Вы удовлетворяете ее таким образом и думаете, что теперь вам не придется умереть, потому что умер кто-то другой. Все те, кто совершил множество убийств, Гитлер, Муссолини, все они очень боялись смерти. Они были в постоянном страхе смерти, поэтому они проецировали эту смерть на других. Человек, который может убить кого-то другого, чувствует, что он сильнее, чем смерть. Он может убивать других. Думая магически, согласно магической формуле, он считает, что если он может убивать, он преодолел смерть. И то, что он делает с другими, они не смогут делать с ним. Если вы убили так много людей, что в конце концов покончили с собой, это возвращение этой проекции к вам. В пятом теле, где к вам приходит жизнь и смерть, где жизнь приходит и уходит, нельзя быть привязанным ни к чему, никому. Если вы привязаны, вы не принимаете эту полярность во всей ее полноте и заболеваете. Вплоть до четвертого тела это было не так уж сложно. Но постичь смерть и принять ее, как другой аспект жизни, труднее всего. Постичь жизнь и смерть как параллели, как одно и то же, как два аспекта одного и того же. И это самое трудное. Но такова полярность пятого тела. Это праническое бытие в пятом теле. То, что касается шестого тела, понять еще труднее, потому что шестое тело уже не жизнь. Что можно сказать о шестом? После пятого пропадает я, пропадает эго. Теперь этого нет. Вы стали едины со всем. Теперь, что бы ни входило и не выходило, и это уже не ваше. Потому что нет эго. Все становится космическим. И поскольку оно стало космическим, полярность приобретает форму сотворения и уничтожения. Скришти и пралая. Вот почему шестым телом еще труднее. Его атмосфера – сила творения и сила уничтожения. В индуистской мифологии они называются Брахма и Шива. Брахма – божество творения, Вишну – божество сохранения и поддержания, а Шива – божество великой смерти, разрушения и растворения, где все возвращается к первоначальным истокам. Шестое тело принадлежит этой обширной сфере сотворения и уничтожения, сфере силы Брахмы и силы Шивы. Каждый миг приходит к вам сотворение, и каждый миг все возвращается в растворенность. Так что, когда говорит йог «я видел сотворение», и «я видел пралаю», конец, «я видел, как мир пришел в бытие», я видел возвращение этого мира в небытие, он говорит о шестом теле. Там нет эго. Все, что приходит и уходит, есть вы. Вы стали едины с этим. Рождается звезда, это произошло ваше рождение. И звезда уходит, это ваш уход. Поэтому в индуистской мифологии говорится, что одно творение есть одно дыхание Брахмы. Только одно дыхание. И это дышит космическая сила. Когда он, Брахма, вдыхает, творение входит в бытие. Родилась звезда. Из хаоса возникают звезды. Все приходит к бытию. А когда он выдыхает, все уходит, все исчезает, гаснет звезда, бытие уходит в небытие. Вот почему я говорю, что с шестым телом очень сложно. Шестое тело не эгоцентрично, оно становится космическим. И в шестом теле познается все, что касается сотворения. Все, о чем говорят все религии мира. Когда говорят о сотворении, говорят о шестом теле и знании, связанном с ним. И когда говорят о великом потопе, о конце, говорят о шестом теле. Великий потоп иудейско-христианской мифологии, или вавилонской, или сирийской мифологии, или пралая индусов – это один выдох, выдох шестого тела. Это космическое переживание. Вас там нет. Человек в шестом теле, тот, кто достиг шестого тела, будет видеть все умирающее, как свою собственную смерть. Махавира не может убить и муравья, и не из-за какого-то принципа ненасилия, а потому что это его смерть. Все, что умирает, есть его смерть. Когда вы осознаете это, сотворение и уничтожение, осознаете вещи, входящие в бытие каждый миг, и вещи, уходящие из бытия каждый миг, это сознание шестого тела. Какая бы вещь ни ушла из бытия, возникает нечто новое. Умирая солнце, где-то рождается новое. Этот мир умрет, придет новый мир. Мы привязываемся даже в шестом теле. Человечество не должно умереть. Но все, что родилось, должно умереть. Даже человечество должно умереть. Для его уничтожения будут созданы водородные бомбы. И как только мы создали водородные бомбы, в следующий миг мы создаем стремление переселиться на другую планету. Потому что эти бомбы означают, что Земля пришла к своему концу. Прежде чем умрет этот мир, где-то в другом месте начнет развиваться жизнь. Шестое тело есть чувство космического творения и уничтожения. Сотворение, уничтожение, вдох, выдох. Вот почему используют образ дыхания Брахмы. Брахма – это человек шестого тела. В шестом теле вы стали Брахмой. В действительности вы поняли Брахму и Шиву, оба полюса. И Вишну вне этой полярности. Они образуют Тримурти, Троицу. Брахма, Вишну и Шива. Эта Троица есть Троица свидетельствования. Если вы созерцаете Брахму и Шиву, Творца и Разрушителя, если вы осознали их обоих, тогда вы знаете третьего, который есть Вишну. Вишну есть ваша реальность в шестом теле. Вот почему Вишну стал наиболее знаменитым из этих трех. Брахму вспоминают, но хоть он и бог творения, ему поклоняются, наверное, только в одном или двух храмах. Его должны почитать, но на самом деле его не чтят. Шиву чтят даже больше, чем Вишну, из-за страха смерти. Почитание его происходит из нашего страха смерти. Но едва ли кто-нибудь чтит Брахму, боготворение, потому что тут нечего бояться, вы уже сотворены. Так что вы не думайте о Брахме. Вот почему нет ни одного храма, посвященного ему. Он творец, поэтому все храмы должны быть посвящены ему. Но это не так. Больше всего поклоняемся Шиве. Он везде, поэтому выстроено так много храмов, посвященных ему. Чтобы символизировать его, достаточно просто камня, иначе было бы невозможно создать так много его идолов. Так что достаточно только камня. Просто поставьте где-нибудь камень, и вот вам Шива. Из-за того, что ум так боится смерти, нельзя избежать Шивы. Ему должны были поклоняться, и ему поклонялись. Но Вишну более основательное божество. Вот почему Рама есть воплощение Вишну. Кришна есть воплощение Вишну. Каждый аватар, воплощение божества, есть воплощение Вишну. Даже Брахма и Шива поклоняются Вишну. Брахма может быть творцом, но он творит для Вишну. Это два дыхания Вишну. Входящее и выходящее. Брахма – вдох, а Шива – выдох. А Вишну – это реальность шестого тела. В седьмом теле все становится еще более сложным. Будда назвал седьмое тело нирвана-кая, телом просветления, потому что истина – абсолют в седьмом теле. Седьмое тело последнее, поэтому в нем нет даже творения и разрушения, а есть бытие и небытие. В седьмом теле творение – это всегда творение чего-то другого, а не вас. Творение будет творением чего-то другого, а уничтожение будет уничтожением чего-то другого, не вас. Тогда как бытие – это бытие вас. И небытие – это небытие вас. В седьмом теле бытие и небытие, существование и несуществование – суть два дыхания. Не нужно отождествляться ни с одним из них. Все религии были основаны теми, кто достиг седьмого тела. И здесь, наконец, язык может состоять самый больший из двух слов – бытие и небытие. Будда говорит языком небытия, языком выходящего дыхания, потому что он говорит, реальность есть ничто. Точно как Шанкара говорит языком бытия и утверждает, что окончательная реальность есть Брахман. Шанкара пользуется позитивными понятиями, а Будда пользуется негативными понятиями, потому что он избрал выдох. Но это единственный выбор, который предоставляет здесь язык. Третий выбор – это реальность, о которой ничего нельзя сказать. Самое большее, что можно сказать – это абсолютное бытие или абсолютное небытие. Это можно сказать потому, что седьмое тело превосходит это. Здесь все еще возможна трансценденция. Я могу сказать что-то об этой комнате, если выйду из нее. Если я совершу трансценденцию этой комнаты, выйду из нее и достигну другой, я могу вспомнить эту комнату. Я могу что-то о ней сказать. Но если я выйду из этой комнаты и упаду в бездну, тогда я не могу сказать ничего даже об этой комнате. До сих пор, говоря о каждом из тел, можно было ухватить словами, выразить символами третью точку, потому что оставалось еще тело, которое вне этого. Можно было подняться в него и оглянуться. Но это возможно только вплоть до седьмого тела. Дальше седьмого тела ничего сказать нельзя. Потому что седьмое тело последнее. За ним бессловесность. В седьмом теле приходится выбирать между бытием и небытием. И между языком отрицания и языком утверждения. Есть только два выбора. Один выбор – выбор Будды, он говорит, не остается ничего. А второй выбор – Шанкары, он говорит, все остается. Поскольку речь идет о человеке, И поскольку речь идет о мире, в этих семи измерениях, семи телах, жизненная энергия проявляется в многомерных областях. Везде, где можно обнаружить жизнь, присутствуют эти процессы, процесс вхождения и процесс выхода. Везде, где есть жизнь, есть этот процесс. Без этой полярности жизнь не может существовать. Так что прана – это энергия, космическая энергия, и мы впервые знакомимся с ней в физическом теле. Впервые она проявляется как дыхание, и дальше она продолжает проявляться как дыхание в других формах – влияниях, магнетизме, мыслях, жизни, творении, бытии. Это идет все дальше, и если сознавать ее, созерцать ее, то всегда превзойдешь эту форму и достигнешь этой точки. Как только вы достигли третьей точки, вы превосходите это тело и вступаете в следующее. Вы вступаете во второе тело из первого и так далее. Если вы продолжаете преодолевать, превосходить, то вплоть до седьмого тела есть еще высшее тело. Но за седьмым – бестелесность. Тогда вы стали чистым. Тогда вы здесь больше не разделены. Тогда нет полюсов. Тогда есть адвайта, не два. Тогда есть единство.